ворот, виновато переминаясь с ноги на ногу, стоял Маняшин папа. Непривычно тихий Митька безмолвно висел на заборе штанами кверху. Мне это очень не понравилось. «Гражданин, вы что это себе позволяете?» «Да я прощения просим». Игнат Андреевич со вздохом развел руками, больше похожим на ковши эскаватора. «Не понял. Так вы что, пришли сюда вывесить на заборе нашего младшего сотрудника и попросить прощения?» «Я это... пили. После работы и пуп не запрещает. А пью от того, что вдовы мы. Единственная радость, дочь любимая». Неожиданно кузнец заговорил длинными предложениями, показывая начитанность и ум, который всегда трудно предполагать в большом и сильном человеке физического труда. «Я бы на парня вашего, отродясь, руку не поднял. Соображение имею и законы чту. Сам он с глупостями непонятными полез. Все твердил что-то вроде: а ну, тесть неведомый, посторонись, зашибу. И не бывает двум медведям вокруг одной лебедушки». Мне и самому невдомек, чего хотел. В грудь меня кулаком ударил 2 раза. Зачем? Я и передвинул его от греха подальше. «Тогда уж вы нас извините». Я смущенно вытер выступивший пот. «Митя в целом хороший, только заигрывается в непримиримую борьбу с преступностью. Мы его поругаем, он больше не будет». «Да и я не в обидах. Я чё приходил-то? Нюша говорила, будто стреляли в вас сегодня. Так вот, я человека чужого за селом видел. Важно ли?» «Важно. Заходите. Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. А Митя пусть повисит. Придет в себя, поумнеет». Он ушел от нас примерно через 30 минут. Кстати, Митьку все-таки занес сразу и сгрузил в сенях. Наш хитрец успешно притворялся мертвым, пока Маняшин отец не откланялся. Кузнец действительно принес важную информацию. Ему заказывали каминные щипцы и кочергу узорной ковки для мышкинского терема. Боярин решил несколько переустроить быт в европейском ключе. А вот, возвращаясь домой, он едва не сбил выскочившего на дорогу незнакомца в черном платье. Игнат Андреевич готов поклясться, что от неизвестного исходил слабый запах пороха. Человек в черном извинился и быстро скрылся из виду. А за ужином счастливая дочь разболтала папеньке, как она вела в заправдошнее расследование, и там в них с Никитой Ивановичем даже стреляли. Кузнец сделал выводы и пошел к нам. Получается, что преступник, предполагаемый преступник, ходит в черном, ростом ниже Кощея, знаком с огнестрельным оружием и... монетка вот, иноземная. Яга припечатала серебряный кругляш к столу. Только чьего государства, не ведаю. Тут вроде орел изображен. Я в раздумье наморщил лоб. Может, немецкая или польская. А может, еще чья-нибудь. Надо у Абрама Моисеевича спросить. Он ростовщик, он их все знать обязан. Есть что-нибудь еще по делу о Карге Гордыне? А то нет. Бодро вскинула бровь наша лихая экспертиза. А уж я-то на ноги всех подняла. И птиц, и зверей, и гадов подземных, наземных, плавучих. Да, надобно и выяснила. Только выяснение для нас не особо выгодное. Бают не победить нам ее никак. Кощеюшка-то по молодости енной, да наивности девичьей, в гроб ее заманил. А ныне она за 100 лет, ух, и накопил злобушки. Никого не помилует. Одна тетка покойная. Недоверчиво влез Митя Синий. «Да ежели б покойная», — со значением ответила Ига. «Покойные, вишь, так прозываются от того, что спокойно лежат. А уж, коль встанут, так им колосиную в грудь, да и все недолго. А энта особо живой захоронена была. Да еще один секрет имеется, о котором нас злодей вдовы в известность не ввел. Угадайте-ка». «Шамаханы», — безошибочно поморщился я. «Истинно. Прав ты был в прошлый раз, Никитушка. Не растет дитё без матери, не мог один Кощей мощами своими такие орды плодить. Она им их нарожала. Да много. не способом природным, человеческим, а магией древней, сакральной. Оттого уж маханцы долгие годы мать свою гордыню более отца почитали. Вот он и не стерпел, зависть его взяла. А может, и сам перепугался всерьез, что жена с шамаханами верными сама от него избавится. Ну и упек ее, знамое дело. От мужиков бабам завсегда одни проблемы были. Удовольствие-то, ежели вдуматься, с гулькин нос, а уж забот. Да и удовольствие тоже. Баба с вымыслом завсегда себе сама и не такое приласкает. А куда как заковыристее. «Бабуль», — опомнился я, — «чё-то вас явно не в ту степь понесло. С чего бы это?» «Ох, ти ж мне», — краснее хлопнул себя по щекам яга, и впрямь переклинил где-то. «Ай, тут Митенька-скромник неженатым будет. О чем бишь, что мы?» «О том, как остановить эту беспокойную красавицу». «Так», — снова влез Митька, по-прежнему подавая голос из синей, «раз Никита Иванович говорит, будто раскоп в горе проклятый есть, так надо бы его солью сызнова засыпать, и вся недолго». «Это стоит сделать в любом случае», — я пометил себе пунктик в блокноте. «Но мы по-прежнему не знаем, куда подевались два местных соледобытчика и кто стоит за человеком в черном. Врисовывается непонятная заинтересованность некого субъекта или группы лиц в дестабилизации российской внутренней политики. Мы имеем на руках практически активированную ядерную бомбу с тикающим таймером. И мне кажется, что это дело еще только начинается. Ровно льдина плавучая, что по-научному айсбергом прозываемая, а водится в морях северных», — серьезно подтвердил наш начитанный младший сотрудник. «Льдины той пока кусок малый над водой и виден, а глыбище подводное, неведомое глазу, в 10 раз больше будет. Я к тому, что как ни верти, но ведь проблема». Все призадумались. Время позднее. Прошлую ночь мы бодрствовали, как римские гуси. Может, спать пора. Я тер покрасневшие глаза. Яга тоже втихомолку позевывала. И только Митька, резко вскинувшись, вспомнил, что так и не рассказал нам сегодня самого главного. «Да ведь мы ж, почитай, весь день честь матушкину у хором боярских благородно отстаивали. Уж они нас и в зашей гнали, и псами цепными грозились, и пушку на колесико к воротам выкатили, и ругали прилюдно словами неприятными. А мы на своем стоим. Сей же час выдать сюда дьяка-искусителя». Не обломилось и нам. Меня-то гражданин Мышкин в единый миг узнал. Да только в дом не пустил, ибо у меня постановления на обыск не было. Энт справедливо. А только грустно. Уж ежели мы всегда на законе стоим, так нечто нельзя хоть маленькую поблажечку в виде егонного закону преступления? «Нельзя, Мить. Нам закон особенно приступать нельзя», — сонно ответил я. «В другой раз расскажу, почему. А сейчас спать очень хочется». «Так я и ушел оттуда, но маменьку родную в засаде оставил. Она кустиком придорожным укрылась ее, да и бдит. Не уйдет от нас Филимон Митрофанович». В дверь забарабанили так, что я едва не свалился с табурета. Что за черт? Кого несет посреди ночи? Видимо, Митькина речь убаюкала всех, и даже он сам сопел на лавке, поэтому мне пришлось лично топать в сени, разбираться, кто там, собственно, буянит. На пороге стоял недавно обсуждаемый дьяк. Вот, пришел покаяться перед смертью. Лицо гражданина Груздева было невыразимо благообразно, а на правом боку рясы темнело расплывающееся пятно крови.